Выпроводив хозяина, подполковник запер за ним дверь и, пройдя на кухню, наглухо задернул ветхую занавеску. Затем, с видом решившего застрелиться, запустил правую руку под мышку, но извлек оттуда не ствол, а всего-навсего пластиковый пакет со сливками. Вскрыл, вылил половину содержимого в мисочку, установил ее в центре хромого кухонного стола, снял гипсовую решетку, прикрывавшую жерло вентиляционного хода, и произвел тихий условный свист, после чего присел к столу и стал ждать. Вскоре в черной квадратной дыре возникло мохнатое личко и опасливо повело выпуклыми глазенками. «Порядок, порядок», — успокоил его Николай. «Можешь не проверять. А я вон тебе эстонских сливок принес. Ты ведь любишь эстонские?» Согнутым пальцем он подтолкнул миску поближе, и выпуклые глазенки вспыхнули. Домовой проворно сбежал на коготках по стенке, мигом очутился на столе и, блаженно заурчав, окунул мордашку в импортный продукт. «А череп с Ясаулом разбираться будут», — сообщил он, чмокая и облизываясь. «Ясаул его в прошлой жизни на 15 серебряников кинул. Это им астролог рассказал, только его уже замочили. Да ты поешь сначала, поболтать успеем». Закинув ногу на ногу, Николай курил и поглядывал на гостя с дружелюбной, усталой улыбкой. Верный заветам незабвенного шефа охранки Сергея Васильевича Зубатова, он полагал дурной привычкой сразу же брать осведомителя в оборот и вытрясать из него нужные сведения. «Стукача надо любить. Ты сначала с ним потолкуй, поговори по душам, узнай, не нуждается ли в чем, помоги при возможности, а сведения он и сам тебе все выложит». Лохудриком Николай дорожил. Этот домовой, доставшийся контрразведке Баклужина в наследство от советского режима, когда-то работал на КГБ, а в 1950 году, сразу после раскола нечистой силы, был даже внедрен в ряды катакомбных. Очень любил сливки. Размашисто вылизав миску, он утерся, сел на корточки и, сияя глазенками, принялся взахлеб делиться новостями. А череп говорит: «Включаю счетчик сыра до Антипы. А там сыра да такое накапало, да еще и по курсу. Все на ушах. Из Тирасполя бригада едет. Ну ладно тебе», — благодушно прервал его Выверзнев. «Сам-то как живешь? Давно ведь не виделись». Честно сказать, разборки баклужинской мафии, пусть даже и осложненные интервенцией зарубежного криминалитета, сейчас его трогали мало. Плечики Лохудрика брезгливо передернулись под гороховой шорсткой. «Беженцы достали!» — посетовал он. «Беженцы?» С проблеском интереса спросил Николай: «Откуда?» «Да эти! Чумахлинские!» Там же завтра два квартала под снос. А что за беженцы? Люди или домовые?» «Да и те, и другие!» — безрадостно отозвался Лохудрик. «Такой колхоз! Деревня, она и есть деревня! Нет! Ну чего они сюда прутся? В Чумахлеем, что ли, места мало?» Николай Выверзнев с сочувствием подсокал языком. «А дымчатые есть? Лыцкие, что ли? Тоже хватает. Вроде и границу закрыли, и блокпост закляли. Нет, как-то вот все равно просачиваются. Житья уже от них никакого. Кормильчик со своими бойцами от мафиозных структур заказы принимает на полтергейст. Это как достойно? Да никогда у нас такого раньше не было.